Я передернул плечами от открывшегося зрелища и призвал силу, окутав правую руку желтой аурой. Настало время боевых испытаний. Пора понять, чем же меня одарила славная плеяда предков, культивировавших наследие рода долгие тысячелетия. Пару раз за прошедшие дни я пытался разобраться, в чем же состояла истинная сила крови, и удалось выяснить, что это нечто вроде брони, защищающей находящееся под ней тело. По крайней мере, ножом я проткнуть пленку не смог, да и молоток в этом деле никак не помог. Я даже стучал им по пальцам, но не ощутил ровным счетом никакого дискомфорта. Немного поначалу, конечно, расстроился, ожидая появления возможности повелевать силами природы, но будем честны, я всегда сражался в ближнем бою, по большей мере чураясь дальних схваток. По необходимости, конечно, мог взять автоматическое стрелковое оружие в руки, но приоритетом всегда было ощущение крови на моих руках. К тому же, если это то, о чем думаю, тогда передо мной открывается просто невероятное поле для манипуляций. Первым до меня добежал голый парень и с небольшого расстояния прыгнул, выставив колено вперед, в попытке вбить мне его в тело. Я с холодным интересом принял чуть левее и, не сдерживаясь, с максимальной силой встретил прямым ударом руки, окутанной аурой. Тело противника пробило насквозь, и я, не ожидая этого, слегка замешкался, пытаясь освободиться от внезапно повисшего груза, тем самым дав время другим двум бойцам добраться до своего противника. Действуя синхронно, они взяли меня в клещи и атаковали сразу в двух уровнях. Один попытался достать ногой в голову, а второй наоборот, атаковал ниже, в колено. Я дернул на себя руку и отшатнулся, когда она, разорвав тело практически напополам, вся в крови и осколках ребер, вылетела прямо на меня. Времени раздумывать не было, поэтому я сместился еще левее, подставляя раскуроченный труп как препятствие и ударом левой, вырубил врага. Второй, перебирающийся через труп, получил прямой удар ногой в голову и, хрустнув позвонками, завалился на уже мертвого товарища. И что это было? Задался я риторическим вопросом, рассматривая свою правую руку, облаченную в непонятную защитную субстанцию, по которой, не задерживаясь, стекали капли крови. Получается, что это больше энергетическое образование, чем материальное, раз уж кровь в него не впитывается и оно не пачкается, а судя по произведенному эффекту, так вообще, можно использовать в качестве не только защиты, но и оружия. Для проверки притащил из-за стойки кресла, усадил в него бессознательное тело и, отозвав силу, также ударил рукой в грудь. Ребра у тела хрустнули, изо рта у противника выплеснулась кровь, и он испустил дух, но того, что я ожидал, не произошло. Моя увеличившаяся сила позволила убить его с одного удара, но вот насквозь пробить не вышло. Закрепляя полученный результат, снова окутал правую руку желтой аурой и опять повторил удар. Получилось, как надо. Помимо тела противника, пробил еще и спинку стула и пришлось попыхтеть, в попытках высвободиться. На этот раз не получилось разорвать преграду, как в прошлый раз, и, вытащив руку, начал пытаться понять, почему такое произошло. Сжимая и разжимая ладонь, заметил, что при раскрытой руке, внизу на ее ребре образуется что-то вроде плоскости, и, проверяя теорию, рубанул по шее многострадальному трупу. Голову отсекло так, будто я воспользовался довольно острым мечом, но неудовлетворенный увиденным, я подошел к деревянному шкафу и принялся прикидывать, как бы его располовинить. Получилось довольно топорно, но результата я достиг. Толстая доска не разлетелась в щепки, как это было бы от обычного, пусть и очень сильного удара, а именно разрубилась на две части. Под моим пристальным взглядом аура будто начала струиться и потекла в одно место, слегка заостряясь внизу ладони и немного оголяя ее вверх. Получается, что можно управлять ею, имитируя разные формы. Острым краем легонько провел по дереву и, глуповато улыбаясь, уставился на отрезанную стружку. Вот это я понимаю. Мое тело, и так представляющее собой живое орудие убийства, стало еще сильнее. Я получил идеальное воплощение клинка, причем в отличие от любой стали, практически неуязвимая и неподтвержденная коррозии. Я вытянул открытую ладонь вперед, и аура, повинуясь моей мысли, начала перетекать, заостряясь на кончиках пальцев. Нанесенный по всем правилам, с вкладыванием веса удар, пробил толстую дубовую доску, из которых состояла входная дверь, и я, потянув руку обратно, довольно засмеялся. Потрясающая возможность, защита и атака в одном лице. Так и оставив ее в такой форме, я развернулся и двинулся в сторону главного зала, который как раз должна была захватить область барьера. В это время там обычно занималось до десятка учеников с тренером, и если с обучающимися проблем не возникало, то здоровый тайц в свое время доставил мне немало проблем. Туша весом чуть больше сотни килограмм обладала впечатляющим для азиатов ростом, превышающим даже мой собственный, и пару лет назад у меня просто не хватало сил для победы над ним. Потом я подрос, заматерел, и мы стали драться уже наравне, если я, конечно, не использовал холодное оружие. С его стороны вес, рост, мастерство, зашкаливающая мускулатура и в барьере, наплевательское отношение к собственной жизни, заставляющее лезть на пролом, а с моей разум и опыт тысяч смертельных схваток. Внутри зала я обнаружил столпившихся в центре болванчиков, по инерции продолжающих тренировку. Причем, к моему сожалению, того, к кому я пришел, не было. Занятие вел его первый помощник, довольно талантливый для своего возраста парень, показывающий хорошие успехи и занимающий призовые места среди боев простолюдинов, но не представляющий никакой угрозы для меня лично. Осваиваясь с новой способностью, я методично вплетал ее в рисунок боя. Бросившееся на меня первое же тело лишилось конечности, когда я скользнул чуть вбок и ткнул ладонью в плечевой сустав. Мясо и кости резались как масло, главное было нанести достаточно сильный удар. Затем пинок под опорную ногу, и пока тело заваливалось вперед, оно вдобавок лишилось головы. В отличие от разного вида холодного оружия, собственными руками, конечно, не исполнишь самые разнообразные обманные уловки, не закрутишь веер стальной защиты, но это и не требовалось. Плоскостью отбил удар второго добежавшего и тут же махнул наотмашь, срезая шмат плоти. Болванчик, не обратив никакого внимания на страшную рану, заставившую бы любого противника орать от боли, попытался зубами вцепиться в мою руку, но я дернул ее на себя, и ему рассекло всю челюсть, практически срезав часть головы. Каждый удар превращался в фатальный. Рука, облаченная в защиту, плюс значительно выросшая после второй инициации сила и скорость позволяли мне буквально обтекать противников со стороны. Их движения воспринимались неловкими, тягучими и замедленными по сравнению с тем, что было раньше. Только теперь я понял смысл фразы, что новичок способен легко победить пятерых обычных людей. Я-то примеривал это на свою шкуру, слегка недоумевая, потому что и так мог справиться даже с десятикратно большим количеством врагов в схватке. Однако это выражение касалось обычных людей, получивших силу. Вот такой неофит, еще вчера бывший зеленым новичком в боевых искусствах, получая силы, действительно мог наравне сражаться с превосходящей числом группой только за счет увеличившейся ловкости, силы и скорости реакции. Мне понадобилось меньше минуты на то, чтобы покрошить в фарш всех учеников, включая младшего тренера, и я стоял в центре зала, весь покрытый кровью и со стороны, смотрелся, наверное, демоном, вылезшим из глубин ада. Разлитые повсюду литры красной жидкости придавали оттенок безумия открывающейся сцене. Я еще плохо контролировал свою способность, и раны получались рваные, как будто нанесенные огромным кухонным тесаком. Другие трупы вообще выглядели так, будто их драли на части обезумевшие дикие животные. Усевшись в центре зала, я стал тренироваться осознанно управлять защитой. Растягивал ее по руке, уменьшая концентрацию, и сгущал в самых разных точках. Получалось даже наращивать шипы на костяшках, образовывая некое подобие кастета, но больше мне понравилось отращивать пилообразный гребень на предплечье. Если заблокировать удар предплечьем и рвануть им, сбивая атаку, то противник лишится значительной части мяса. Противнику в клочья раздерет руку или ногу, оставив корячиться от боли на залитой кровью земле. Мои занятия прервал глухой удар в дверь, находящуюся в конце зала, в которой располагалась тренерская. Один, за ним еще один, и крепкое дерево наконец поддалось усилиям находящегося на той стороне болванчика. Вылетевший из комнаты тренер нашел меня взглядом, рыкнул и с места рванул в бой, развив приличную скорость. Выставленное в прыжке колено я встретил на жесткий блок, убрав с руки защищающую ее ауру. В конце концов, я пришел сюда проверить свою силу, и по первому впечатлению, все изменилось довольно сильно. Если раньше я бы отлетел минимум на метр, только из-за его массы тела, вложенной в удар и помноженной на скорость, то теперь с удивлением заметил, что смог сдержать его атаку. Если просто вдуматься в произошедшее, то получалось, что физика вставала и шла к чертям, выходя из здания. Я был легче его килограммов на 15, и встретил эту тушу, не приняв боевую стойку, в то время как он налетел на максимальной скорости. Да болванчик должен был подгрести меня под собой, но этого не случилось. Я оттолкнул тренера, разорвал дистанцию и мельком бросил взгляд на руки. Удар получится настолько слабым, что я практически ничего не почувствовал. Нет, скорее изменилось мое восприятие, нежели сила атакующего. Ну, толкнул немного, подумаешь. Как будто утром в метро сосед случайно облокотился. Сдается мне, что я сильно недооценивал силы одаренных, но это и не удивительно. С начинающими я не встречался, а сильные убивали в долю секунды. Только сразившись лично, на своей шкуре удалось прочувствовать разницу потенциала. Встав в стойку, приглашающий кивнул противнику, хоть он и не осознавал происходящее и в максимально жестокой форме стал встречать его удары, буквально вколачивая свои конечности в ответ. Сначала тренер сломал кости у себя в правой руке, но не снизив напора, как дикий зверь просто перешел на левую, подключая обе ноги. В схватке я чувствовал себя так, словно до этого момента годами набивал свои конечности ударами по металлической трубе, а сейчас бью по мягкой груше. Вернее, даже не бью, а позволяю груше разбиваться о скалы моей защиты. Довольно печально на самом деле осознавать, что один из сильнейших бойцов, которых я встречал здесь, теперь не способен оказать ни малейшего сопротивления. Думаю, что даже Бин-Бин смогла бы его легко одолеть, причем не применяя свои хитрые техники с песком, тем более что уж говорить про Цзайтина, обладающего большим опытом и массой тела, чем девушка. Кстати, что-то мне подсказывает, что на определенном ранге такие вещи, как вес и мускулатура, перестают иметь значение. Иначе тот же патриарх семьи Сун выглядел бы перекачанным бодибилдером, но нет. Внешне был самый обыкновенный мужчина слегка в возрасте, несмотря на свои почти 100 лет жизни. В меру поджарый и суховатый, но точно не обладающий впечатляющей фигурой профессионального культуриста. Однако, способный ударом ноги, с легкостью разбить толстую кирпичную стену, уничтожить припаркованный за ней автомобиль, а ударной волной отправить металлолом в утиль. Как мне не было жаль прерывать схватку, но тренер уже истощил все свои возможности, просто сломав об меня свои кисти. И теперь полз, отталкиваясь последней целой ногой, в попытке впиться зубами и хоть как-то достать меня. Вокруг руки снова появилась защитная аура, я одним ударом добил его и снова уселся в центре зала, продолжая тренировку. Как я ни старался, не получалось преодолеть порог локтя. Непонятная субстанция отказывалась перемещаться на другие части тела, но даже это очень хороший результат. Получил оружие и защиту, пределы стойкости и разрушительности которых еще нужно выяснять, но даже и так было понятно, что они завязаны на мой ранг. По крайней мере, когда я с наскока попробовал пробить бетонную стену, то у меня ничего не получилось. Я, конечно, выбивал каменную крошку и через минуту долбежки пробил отверстие, в которое смог пролезть мой кулак, но у той же Бин-Бин в самом начале ее способность позволила пробурить, пускай тоненькое, но все же отверстие в стене. Получается, что она обзавелась дальнобойным оружием, а если будет его развивать, то сможет и песком защищаться. Плотная текучая субстанция может быть страшным оружием в умелых руках, так что посмотрим, к чему приведет ее самосовершенствование в рамках роста по рангам. Осмотревшись по сторонам, отменил иллюзорный барьер и вновь обнаружил себя перед дверью. Посмотрел на нее, и поняв, что мне больше нет смысла появляться в этом месте, пусть даже для спарринга с тренером, развернулся и отправился прочь. Еще одна часть моей жизни осталась в прошлом. Простые тренировки стали бессмысленны, и теперь нужно осваиваться со своей новой силой, выбирая цели совсем другого уровня. В этом, конечно, мне поможет моя новая начальника, женщина, способная испепелять одним лишь прикосновением. Осталось только выиграть это глупое соревнование и доказать, что я самый многообещающий стажер в ее отделе. Я бросил взгляд на часы и, подумав, решил сходить перекусить. До выделенного времени оставалось еще несколько часов, и призраку понадобится полный набор сил, чтобы выполнить этот контракт. Так-то я рассчитывал потратить тут как минимум часа два, и только после этого отправиться перехватывать кортеж. Ну, раз освободилось дополнительное время, почему бы его не провести за одним из самых любимых занятий, которое требовало мое тело. К тому же можно еще раз пройтись по плану, такое никогда не бывает лишним. Глава 5. Кофе – это, конечно, хорошо, но отсутствие денег, вернее маленькое их количество, уже плохо. С производства палочек для еды периодически поступали небольшие переводы, но там все шло в дело, и изымать оттуда финансы было просто глупо, и я бы даже сказал, преступно недальновидно. Все они уходят на закупку серверов, подготавливая почву для моего будущего величия. На самом деле, все дальнейшее развитие упиралось в деньги. Это когда ты школьник, кажется, что можно обойтись и без них. Родители приобретают все необходимое, есть жилье и продукты, и нет необходимости задумываться о насущном, и совсем другая жизнь наступает во взрослом возрасте. Нужно искать работу, снимать жилье, делать первые шаги, оплачивая коммуналку и сотни других счетов, о которых раньше не мог даже подумать. Интернет, телефон, одежда, развлечения – все это съедает нехилый студенческий бюджет, заодно приучая к самостоятельности. Я помню, как делал все это в первой жизни, и поэтому не было никакого желания вести полунищенское существование в этой, особенно учитывая благородное наследие. В который раз благодарю предусмотрительность новых родителей, позаботившихся о том, чтобы у меня были хотя бы минимальные финансы. Конечно, это была капля в море по сравнению с имевшимися у них возможностями, но в том-то и дело, что если бы они перенесли в Китай часть финансовых активов, то тем самым оставили бы след, по которому пошли ищейки императора. Раз их до сих пор нет, значит все сделали правильно, и моя задача – уже самостоятельно встать на ноги для того, чтобы суметь разобраться в причинах их гибели. Вернее, она то ясна, как и исполнители, а вот из-за чего они впали в немилость, мне и предстояло выяснить. Я взглянул на часы и отбросил раздумья в сторону, тем более как раз подходило время начала операции. По имеющейся у меня информации, ровно в 12 дня из подвального помещения должна была выехать машина в сопровождении еще десятка других автомобилей и порядка 30 человек охраны, вооруженной огнестрельным оружием. Понятия не имею, что можно охранять целой мини-армией, но именно за выяснение этого мне и платят 250 тысяч. Этот же заказчик предлагал 25 миллионов за силовое решение этого вопроса, но, видимо, там был какой-то подвох, о котором я не знал, потому что никто не спешил браться за это дело. Ну, а я и не собирался. Одно дело, в иллюзорном барьере узнать тщательно охраняемую тайну. Все равно после его сворачивания, все возвращалось на свои места, и меня никаким образом нельзя было связать с тем, что даже не происходило в реальности. Однако совсем другое – вступать в прямое противостояние с сильным родом, обладающим в Китае огромным влиянием. Вот как абсолютом стану, тогда совсем другое дело, но к тому времени думаю, такие мелкие суммы меня уже давно не будут интересовать, как и выполнение заданий в качестве мальчика на побегушках. Скорее я сам буду стоять во главе организации, продвигающей свои интересы. В общем, тактику я выбрал довольно простую. Была всего одна дорога, по которой они могли выехать с подземной стоянки по чистой случайности. Она проходила совсем рядом с кафе, еще и на оживленном перекрестке. Все, что от меня требовалось, это дождаться их подъезда и активировать иллюзорный барьер так, чтобы цель попала в область его действия. Если это случится на ходу, то так даже будет проще. Автомобиль врежется в стену барьера, и мне останется только добить выживших. Чуть сложнее будет, если в этот момент они будут стоять на светофоре. Тогда в уравнение, помимо кучи солдат, впишется еще толпа простых людей. Не то, чтобы они представляли особую проблему, особенно учитывая новую способность. Просто придется больше поработать руками. Молодая женщина в строгом черном френче поправила очки и, приложив рацию к губам, произнесла повелительным голосом: «Все готовы?» Через пару секунд в ответ раздались по очереди мужские голоса. «Ведущий: впереди чисто. Наблюдатель 1, никаких помех. Наблюдатель 2, все тихо, госпожа». Ян Цзичен, разминая костяшки пальцев левой руки, выждала короткую паузу, а затем добавила: «Замыкающий, отчет». Ее голос прозвучал настолько холодно, а повелительные нотки вместе с явным раздражением лишь добавили ее словам угрозы. Вновь повисла короткая тишина, а затем поспешно раздался голос человека: «Это замыкающий, наткнулись на группу туристов, догоняем». Ян Цзичен недовольно цокнула, бросив пронзительный взгляд на сидящую перед ней девушку. Та, едва не побледнев от страха, принялась стучать пальцами по клавишам телефона, отправляя сразу несколько сообщений. «Мы столько платим полиции, а они не могут обеспечить нам безопасный проход», – прошипела, стиснув зубы женщина, а затем нажала на клавишу рации и проговорила: «Значит так, слушать всем. Меня не волнует, какие проблемы или помехи появятся на пути, если кто-то отстанет от общей группы, может попрощаться не только с работой, но и будущей карьерой. Содержимое груза стоит больше, чем все ваши жизни и жизни ваших семей вместе взятые. Я не потерплю никаких ошибок, это ясно, ведущий?» «Да, госпожа Ян». «Наблюдатель 1». «Понятно, госпожа Ян». «Наблюдатель 2». «Будет сделано, госпожа Ян». «Замыкающий», — дрожавшим голосом произнес мужчина. «Я ясно, госпожа Ян. Прошу прощения, будет сделано, госпожа Ян». Женщина положила рацию на мягкую обивку сиденья автомобиля и, закрыв глаза, медленно выдохнула. В тот момент можно было заметить, как на ее бархатной коже появились первые морщинки, показывающие ее степень раздражения. «Стадо имбецилов. Бесполезные животные. Где только мой брат сумел их откопать. Бесит». Слова крутились в ее голове бешеным ураганом, однако женщина старалась не выдавать своих эмоций. Груз действительно был слишком важен, чтобы некомпетентность каких-то плебеев смогла нарушить ее планы. «Мне не сразу удалось понять, что-то пошло не так». Издалека увидев приближающийся в плотном городском потоке кортеж, я встал из-за столика, расположенного по случаю жаркого дня на улице, и отправился к пешеходному переходу. Все-таки не я один соблазнился заданием. Только в отличие от моего выбора, какие-то идиоты выбрали силовой вариант решения проблемы и не придумали ничего лучше, чем нападение посреди густонаселенной зоны города, располагающейся недалеко от здания офиса. Ведущая впереди гражданская машина расцвела вспышкой взрыва и меня ударной волной откинула назад, в кафе. Пришлось сгруппироваться в полете и пробить спиной толстое стекло заведения, а снаружи тем временем разворачивался сущий ад. Из припаркованных неподалеку маленьких грузовичков выскочили прячущиеся там люди с автоматами и гранатометами и открыли массированный огонь по машинам сопровождения. Прямо на моих глазах граната угодила в одну из машин, пробила стекло и взорвалась внутри. Однако когда оттуда выскочила объятая пламенем фигура, я чертовски удивился. Она зависла в воздухе, вытянула вперед руки, и с них сорвался целый рой маленьких плазменных шариков. Понимая, что такими темпами нападение быстро отобьют, я выскочил из кафе и, пригибаясь, скрываясь за всем, чем можно, рванул к находящемуся неподалеку бронированному грузовику, который, собственно, и являлся моей целью. Бросил беглый взгляд на сражающегося одаренного, как минимум в ранге ветерана, и только удостоверившись, что расстояние между нами больше, чем захватывает барьер, активировал его. Не хватало еще оказаться в запертом пространстве с таким монстром, с легкостью прожигающим многометровый слой бетона своими огненными шарами. Серая пелена отрезала звуки стрельбы, принеся оглушительную тишину. Исчез вой сирен, крики боли от попавших под шальной огонь людей, взрывы и гудение сгорающего воздуха. К счастью, я рассчитал все правильно, и вместе со мной в барьере оказалась только обычная охрана, вооруженная огнестрельным оружием. Увидевший меня солдат вскинул приклад к плечу и выдал очередь на весь магазин. Вот только безмозглый болванчик, сохранивший навыки обращения с автоматом, не учел, что он находился внутри бронированной машины, и стекло в ней тоже бронированное. Прозрачная преграда между нами пошла трещинами, но устоял, и я, уже успев прикрыться рукой с активированной защитой, расслабленно выдохнул. Конечно, он и так бы не попал в меня, я же не стоял на месте и сразу начал двигаться, как только заметил его, но все равно холодок предательски царапнул сердце. Я помнил, что защитой получилось отбить снаряд Бин-Бин, и судя по тому, что он сделал со стеной, пробивная мощность у него больше, чем у пули. Так что, даже если бы он и пробил стекло, часть свинца отбить бы сумел. Очередной болванчик наконец совладал с дверью автомобиля, находящегося позади грузовичка, и, распахнув ее, вывалился наружу, одновременно вытаскивая из кобуры пистолет. Вот это вот уже мой клиент. В теории, можно было бы прикончить его с помощью броска ножа, но пока он был один, надо было протестировать стойкость желтой ауры. Выставив руку вперед, прикрыл ей лицо, а сам развернулся боком, уменьшая область поражения, и слегка пригнулся, не оставляя ему выбора. Боец повелся на провокацию и начал стрелять именно туда, куда мне и было нужно. Ничего. Пули втыкались в защиту и просто осыпались вниз, не доставляя ни малейшего дискомфорта. Хотя если учитывать, что уже на ранге ученика одаренный собственным телом может сдерживать пистолетный огонь, то ничего удивительного, что способность может делать это в самом начале. Пока он спешно пытался перезарядиться, я сблизился, ударом ноги выбил пистолет из рук и воткнул ладонь в грудь, ставя точку в противостоянии. Мое внимание привлек странно стоящий автобус, частично перерезанный серой пеленой выхода. За ним раздавались ритмичные звуки, как будто кто-то дробно стучал в барабан десятками маленьких дубинок. Вскрывать бронированный грузовик, оставляя за спиной неизвестную опасность, было не в моем стиле, поэтому я решительно развернулся и отправился к источнику шума. Длинный, сочлененный автобус, в моей прошлой жизни известный больше как гармошка, двумя сторонам оказался зажат в области барьера, и активация захватила прячущихся за ним гражданских, которые теперь стремились выбраться наружу, приняв участие в схватке. Сделать им это было проблематично, поэтому они долбили руками по металлическому боку, стараясь проделать дыру в корпусе, и, надо сказать, потихоньку у них это получалось. По крайней мере, с высоты крыши, на которую я забрался для оценки ситуации, были видны приличного размера окровавленные вмятины. Безмозглые болванчики, не жалея рук, пробивали себе путь, в кровь разбивая руки. Один из там стоящих нанес очередной удар, жесть поддалась, его рука попала внутрь, он дернул ее наружу и располосовал себе ее до кости, порезавшись об острый край. Меня аж передернуло от такого зрелища. Иногда поведение болванчиков вызывало у меня животное отвращение. Полное отсутствие инстинкта самосохранения и наплевательское отношение к существованию, ведь моторные навыки у них сохранялись. Получалось, будто злая, испорченная и стремящаяся убить меня копия. Я спрыгнул обратно на свою сторону, вернулся к лежащему трупу солдата, подобрал валяющийся пистолет и собрал с тела обоймы. Сноровисто перезарядился и, забравшись обратно на крышу, просто перестрелял по головам. Теперь, когда гипотетическая угроза нападения со стороны миновала, можно было заняться делом, ради которого я, собственно, и пришел. Трехосный бронированный грузовик, выкрашенный в песчаный цвет, выделялся на улицах города своим футуристическим видом и мощными двойными дверьми сзади. Я поднял руку вверх, окутывая ее броней, и нанес первый, пробный удар. Восхитительно. Никаких негативных ощущений. Как будто бью боксерскую грушу. Удар. Второй. Третий. Где-то на сороковом я с сожалением констатировал, что грубой силой вскрыть его не получается, даже несмотря на то, насколько она выросла, особенно в сравнении с прошлой жизнью. Сосредоточившись, сформировал треугольную область над кулаком, создавая своеобразный клин, и со всей дури воткнул получившийся шип в металл у двери. Острие проникло на сантиметр внутрь, а затем распалось из-за потери концентрации. Пришлось снова настраиваться, заставляя желтую энергию перетекать из своего обычного состояния. Кстати, странно получалось. В теории я мог управлять ею, но как только отпускал вожжи, то эта штука стремилась вернуться к своему обычному состоянию, равномерно распределяясь по всему предплечью, от локтя до кончиков пальцев. Что будет на следующем ранге? Переползет дальше, или появится на второй руке? Я пересчитал части тела, и вышло 10 элементов. По 4 на руки и на ноги, и 2 на туловище и голову. Вот только официально рангов силы всего 9. Новичок, ученик, подмастерье, воин, ветеран, учитель, мастер, виртуоз и абсолют. Получается, что какая-то часть тела будет незащищена, оставляя уязвимое место, некую ахиллесову пяту. В любом случае, рано или поздно следующий ранг будет достигнут, тогда и посмотрю на результат. Вернув контроль над силой, снова сформировал острую грань на кулаке и начал бить в одну точку, расширяя отверстие. Понадобилось 5 минут работы для того, чтобы появилось отверстие, достаточное для того, чтобы можно было заглянуть внутрь. Вот только это ничего не принесло. В центре, прикрученная болтами к полу, находилась странная конструкция, не позволяющая увидеть, что в ней находится. Пришлось засунуть внутрь руку в поисках замка. В итоге я справился и распахнул дверь наружу. С любопытством залез внутрь и подошел к металлическому ящику со стеклянной крышкой. Это еще что за хрень, вырвалось у меня при виде груза. Самый настоящий медицинский саркофаг с перемигивающимися лампочками содержал в себе живого человека. Вернее, девочку лет 8-10 на вид, опутанную проводами. В принципе, информация о грузе получена, и то, что внутри ребенок, меня особо не касается. Мало ли, с какими целями его перевозит под охраной сотни вооруженных человек, вдобавок прикрепляя одаренного в ранге ветерана, способного самостоятельно уничтожить целую армию. Может, его в больницу вообще везут. Но как я не старался убедить себя в том, что это нормально дело, в глубине души понимал, что тут явно что-то нечисто. Пообещав себе позже разобраться в этом деле, ударом кулака разломал управляющий механизм и откинул стекло капсулы в сторону. Как бы ни было противно это делать, но для выхода из барьера необходимо было уничтожить абсолютно всех находящихся в нем людей. Вот только рука на маленькую девочку, мирно лежащую без сознания вообще, не поднималась. Лампочки на механизме замигали, раздался противный писк, и ребенок открыл глаза. Глубокие, бездонные и пронзительно голубые. Ее тоненькие ручонки потянулись вверх, к моему лицу, и такие странные, совершенно неземные глаза внезапно стали наливаться светом. Я отшатнулся, успел заметить яркую вспышку, поглотившую все вокруг, и только затем осознал, что меня выбросило из барьера. Снова прячусь за машиной, вокруг раздаются взрывы, заполошно идет стрельба и надрывно кричат раненые люди. Разбираться с тем, что меня убило, придется потом. Главное, задача выполнена. Нужно срочно отправить отчет заказчику. Подмывало, конечно, обратиться в соответствующие органы, но пока известно слишком мало информации, поэтому лучше держать язык за зубами. К тому же репутация призрака не должна пострадать. Для выполнения планов нужен идеальный послужной список. Нападавшие так и не смогли противопоставить ничего такой могущественной одаренной, как Ян Цзичен. Она играючи, не скрывая собственного раздражения, разделалась с последними, наблюдая за тем, как те корчились в предсмертной агонии и заживо сжигались в ее пламени. В процессе она все же потеряла несколько, пускай и тренированных, но все же обычных людей. Эффект неожиданности взял свое, и банда обычных уголовников смогла забрать с собой несколько неудачников. Девушка воспарила над полем сражения, которое внезапно превратило часть густонаселенного квартала в настоящую боевую зону. Некоторые из ее подчиненных, раненых по глупости, корчась от боли, протягивали руки в мольбах о помощи. Стоило ли говорить, что женщина не обратила никакого внимания на кучку бесполезных людей, которые в ее понимании подвели не только себя, но и всю династию Ян. Устроенная бойня никак не повлияет ни на ее род, ни на репутацию в целом, даже несмотря на побочных ущерб в виде нескольких гражданских лиц. Ян Цзичен приземлилась недалеко от последнего нападавшего, который, оставляя за собой кровавый след, пытался отползти прочь. Она пинком развернула его на спину, стянула тряпичную маску и противно сморщилась, будто увидела тучную, отожравшуюся сороконожку. Глубокие морщины на лице нападавшего были залиты собственной кровью, а глаза не выказывали ничего, кроме животного страха. Он протянул руку, в жалкой попытке дотянуться до нее, но одаренная, без капли какого-либо сожаления, занесла ногу для удара и размозжила его голову, словно переспелую дыню. Местные жители в ужасе попрятались, опасаясь испытать гнев знатной госпожи на своей шкуре. Никто даже не пытался смотреть ей в глаза, и им оставалось лишь надеяться, что все скоро закончится. Для Ян Цзичен простолюдины ничем отличались друг от друга, однако один человек все же смог привлечь ее внимание. Женщина вытерла ботинок об одежду убитого и, прищурившись, посмотрела вдаль, наблюдая за тем, как, лавируя среди толпы перевернутых машин, удалялась блондинистая голова. Глава 6. Ты с ума сошел? Это даже не обсуждается. Цзайтян умело подкараулил меня у небольшого здания в окрестностях промышленной зоны Пекина. Перед тем, как отправиться в офис, я заскочил сюда, чтобы проверить, как идет производство, но вместо этого пришлось решать возникшую проблему. Один из рабочих получил травму, и вместо того, чтобы доложить об этом бригадиру, решил все оставить в тайне. Как мне сказал сам мужчина, работник просто опасался, что я его отправлю на больничный без оплаты, или попросту заменю на более подходящего. Большой палец бедолаги успел начать разлагаться, и теперь остался всего один вариант. Кому-то придется отвезти его в больницу и оплатить ампутацию. С одной стороны, ситуация топлевая. Травмы на производстве случаются каждый день, и их невозможно целиком избежать. Однако в моем случае все было иначе. Дело в том, что до совершеннолетия мой бизнес фактически принадлежал династии Сун, а значит, я был вынужден докладывать обо всех происшествиях местным любителям марать бумагу. Ни о какой медицинской страховке речи не могла идти, особенно учитывая, что у каждого из этих бедолаг в процессе осмотра явно найдется та или иная болячка. Это была главная политика не только семьи Сун, но и в целом всего знатного выводка этой страны. Зачем платить, если неугодного человека можно заменить? Жестоко, но должен признать, вполне эффективно. Обладатель дурно пахнущего пальца колотил челом в пол, умоляя не увольнять его, видимо решив, что я приехал именно для этого. Провести, так сказать, личную экзекуцию. Пришлось даже слегка повысить голос, чтобы привести его в чувство и пообещать, что его место останется за ним. Главное протянуть еще несколько дней, и когда бизнес перейдет полностью в мои руки, я наконец обрету полную независимость от династии Сун. Все эти поклоны, проявление какого-то животного, практически сакрального возвышения знати, конечно, имели свои плюсы, но порой выводили из себя своей архаичностью. Человек был готов расшибить лоб в кровь, чтобы сохранить не такую уж и высокооплачиваемую должность. Я одновременно был и польщен, и испытывал жуткий дискомфорт. Пришлось вызвать такси, и когда прораб грузил его в машину, собственно, меня и подловил Цзайтян. «Ну почему? Это же логично!» Не сдаваясь, выпалил парень, обильно размахивая по сторонам руками. Я сказал: «Нет, Тян, даже не уговаривай, я не стану брать твоих родителей на работу». «Нет, речь идет даже не о работе, а о добровольном рабстве. Вкалывать за еду, ты за кого меня держишь? Но это их решение». Продолжал стоять на своем мой бывший одноклассник, судя по всему, откровенно не понимающий, в чем был неправ. «Ты спас их жизни, потратив на это сколько? Десятки тысяч юаней? Леша, они просто хотят отработать, пока долг не будет полностью уплачен». «Да, господи, весь этот азиатский колорит местами напоминал дрянной фильм, где все помешаны на чтении традиции и бесконечном служении. Даже сейчас у них все еще оставалось такое понятие, как миндзи, лицо, если быть точнее. Каждый китаец был готов отдать последние деньги, лишь бы не упасть в грязь этой самой физиономии перед своими согражданами. Еще и Цзайтян пристал ко мне как банный лист со своим служением, кровавыми клятвами, а теперь вообще хотел сбагрить своих родителей в добровольное рабство на производство палочек для еды. Я недовольно поморщился и, пригрозив кулаком, поспешил ему напомнить: «Я никогда не говорил, что они мне что-то должны, тем более не жду денег в ответ. Цзайтян, когда это наконец проникнет сквозь твой толстенный череп, ты мой друг, и я помог тебе, потому что ты нуждался, и точка. Если понадобится, я буду ожидать от тебя того же, а до этого дня, прошу, нет, умоляю, успокойся уже». Цзайтян виновато потупил голову и промямлил: «Ну, тут такое дело. Боже, только не говори мне, что кто-то еще из твоих родственников решил отработать вымышленный долг». Разочарованно выдохнул я. В тот момент в нескольких десятков метров остановился рейсовый автобус, и когда первые пассажиры стали покидать транспорт, Цзайтян прошептал: «Вообще-то они уже здесь, Цзай». Гневно сорвалось с моих губ, и я едва не отвесил смачную затрещину своему другу. Я не смог их отговорить. Принялся оправдываться парень: «Пойми, они мои родители, и я не могу сказать им нет. Что мне было делать? Послать их к черту? Я так не могу, они все, что у меня осталось. Твою дивизию, Тян». К нам приближалась пожилая пара, взявшись за руки. Мужчина все еще слегка хромал на левую ногу и, видимо, не полностью оправился от повреждений. Как мне сказал доктор, лекарь привел их в полный порядок, так что скорее это что-то психологическое, вроде боязни напрягать конечность. Женщина носила на голове цветастый платок, выполненный в традиционных китайских узорах. Вдруг вспомнилось, что ей довольно сильно прилетело по голове, и для того, чтобы понизить давление, ей пришлось провести операцию. Платком на самом деле она скрывала отсутствующие волосы. «Господин Сун», — обратился ко мне мужчина, падая в ноги. «Вот опять, черт, как же я это ненавижу, особенно от людей практически втрое старше меня, да и еще родителей моего друга». Женщина присоединилась к своему мужу, кланяясь в ноги. «Господин Сун, мы просим взять нас на службу, пока долг за лечение не будет выплачен». «Мы?» Я злобно стрельнул глазами на Цзайтина, и тот, наконец поняв мой намек, принялся поднимать своих родителей на ноги. Они сопротивлялись, пытались кланяться, однако у них не было ни малейшего шанса против новообретенной физической силы сына. Парень одной рукой с легкостью поставил мать, а затем второй поднял отца. «Значит так», — приказным тоном выпалил я, прежде чем прольется кровь и послышатся еще одни клятвы. «Во-первых, я рад, что вам стало лучше, и приятно видеть в добром здравии. Во-вторых, терпеть не могу подобные подставы. Прежде чем принимать какое-либо решение, «Все, что я прошу, это выслушать». Родители Цзайтина переглянулись друг на друга, а затем удивленно закивали головами. Я полез в кожаный портфель, который купил с заработанных призраком денег и достал маленькую связку ключей. Этим утром я снял небольшую квартирку над рыбным рынком. Пахнет там не особо, да и шумно по утрам, но есть стены, вода, электричество и неплохие соседи. «Господин Сун». Понимая, к чему идет дело, мужчина захлопал губами, словно выброшенная на берег рыба. Я не договорил, он замолчал. «Я понимаю, возможно, вам хочется вернуться обратно в свою деревню, но пока вы полностью не восстановитесь, Цзайтян будет о вас заботиться. Однако мы сейчас проходим стажировку, и ему будет крайне неудобно каждый день ездить вас навещать. Вы поселитесь там втроем, скажем, на первое время. Аренда оплачена на полгода вперед. Да что же здесь происходит?» В слезах взорвалась женщина. «Где видана такая щедрость, господин Сун?» «Леша», — резко вставил я, подняв раскрытую ладонь. «Господин Сун мой приемный отец, и когда меня так называют, я чувствую себя старым. Это не просьба. Я уже все оплатил, и так будет лучше для всех. К тому же мне придется попросить кое-что взамен. Все что угодно». Радостно улыбаясь, воскликнул мужчина. «Для этого мы здесь и находимся. Дело в том», — мысленно улыбаясь тому, как мне все удалось обставить, продолжил свой рассказ, — «что через несколько дней мне стукнет 18, и я планирую расширить мое маленькое производство. Мне понадобится человек, которому я смогу доверять. Человек, который сможет вести бухгалтерию. Моя мама», — вдруг вмешался наивный китайский парень, — «она прекрасно считает, и раньше трудилась в сельском управлении. Как раз бухгалтером, так ведь, мама?» Женщина быстро закивала головой, и я, улыбнувшись, хлопнул в ладоши. «Вот и прекрасно, все само решилось». К тому моменту подъехало такси, вызванное мною за несколько минут до того, как угодил в засаду. Пока родители Цзайтина, не поверив своему счастью, обнимались, я незаметно засунул ему в карман пачку купюр, без малого 10 тысяч юаней. Парень недоумевающе посмотрел мне в глаза, и я прошептал: «От меня они никогда не возьмут деньги за работу. Будешь выдавать им ежемесячно». «Сколько?» — спросил я, смотря на него. «Решай сам. Пускай думают, что их обеспечивает внезапно разбогатевший сын, поступивший на стажировку в престижную корпорацию». Он хотел возразить, но незаметно подсунутый перед носом кулак заставил его передумать. Мы сели в такси и с ветерком добрались до рыбного рынка. Пахло соответствующе, однако его родители бы не согласились на апартаменты в куда лучшем районе. «Со временем я переселю их в другое место, но для начала сойдет. К тому же Цзайтину придется научиться быть мужчиной. Одно дело махать кулаками, другое — перестать прибедняться и раскрыть свой истинный потенциал. Костюм по размеру должен стать подходящим первым шагом». По пути в сторону корпорации мы заскочили в небольшое ателье, где забрали пошитый для него костюм. Он вновь попытался возразить, но постоянно угрожать ему кулаком не получится. Пришлось напомнить о его клятве, а именно ту часть, где отношения вассала и сюзерена – это обоюдоострый клинок. «Я забочусь о нем, он заботится обо мне, несмотря ни на какие проблемы». Пока мы ехали, Цзайтян рассказал, что его определили в отдел транспортировки и логистики. Кто-то мог бы подумать, что это благодаря его размерам, но таскать ящики ему так и не пришлось. Парня приписали к одному весьма дружелюбному мужчине, который должен был обучить его основам логистики. Бин-бин перевели в отдел работы с клиентами. Самая паршивая работа, с которой я никогда бы не смог справиться. Она часами сидела на телефоне, обзванивая потенциальных клиентов с другими бедолагами-стажерами. Понятно, что это только начало карьеры, в которой ее окунули на самое дно, заставив заниматься простейшей работой, но обучение в том и заключалось, что будущие управленцы должны были вырасти с самых низов, понимая всю специфику процесса и нужды коллектива, начиная от уборщика. Девушка просила передать, что целует, но первые несколько дней у нас не получится встретиться. «Ну что же, потерплю, тем более что недавний случай со взрывающейся девочкой до сих пор не давал мне покоя». Тем же днем я отправил информацию клиенту, и он незамедлительно перевел все средства на мой счет на островах. Часть отправилась на оплату счетов по аренде серверов, другая ушла на зарплаты работникам и довольство родителям Цзайтина. У меня осталось чуть больше 50 тысяч, и думаю, пока с расходами стоит повременить. Мало кто осознавал, но стажировка, пускай и оплачиваемое, требовало стабильных финансовых вливаний. Как самый младший в пищевой корпоративной цепочке, мне еще не раз придется оплачивать счета начальства, в том числе, участвуя в застольях. В Китае все вопросы и знакомства проходили через дорогие рестораны. Причем неважно, сколько человек пришло пировать, чтобы не потерять то самое лицо, обычно заказывались первые две или три страницы меню. Обязательно пару бутылок рисового ликера мате и дюжина ящиков пива. Да, китайцы умели отдыхать. По пути на место работы, я заставил Цзайтина еще раз пробежаться по выданной им документации эксплуатации рабочего погрузчика весом от 3 тонн, который среди работяг попросту назывался «Ишак». Пускай учит, и в то же время, у меня будет возможность подумать. В тот день, когда случилась самая настоящая мясорубка на улицах Пекина, в иллюзорном барьере была девочка, лежащая в медицинском саркофаге, опутанная проводами и, по всей видимости, накачанная седативными препаратами. Последнее, что я помнил, как она тянула ко мне свою тоненькую ручку, а затем внезапная вспышка. Из барьера вытолкнуть можно было всего двумя способами: убить всех болванчиков или помереть самому. Вывод очевиден. Либо эта девочка обладала рангом не ниже моей начальницы и могла убить другого одаренного ослепительной вспышкой. Либо она и была той самой вспышкой. Наверняка мне неизвестно, но нутро подсказывало, что это не последний раз, когда мы встретимся. Клиент моментально принял работу, видимо, просто подтверждая полученные по другим каналам сведения, даже не перепроверив отправленные данные, и сразу перевел всю сумму. Обычно вторая часть приходила после тщательного изучения целостности информации, но сейчас все прошло по максимально быстрому варианту. Вдобавок я отметил, что бронированные машины не носили никаких знаков отличия, а значит, операцию проводили тайно. Мне никогда не приходилось интересоваться или разбираться в мотивах своих клиентов. Мне платят, я делаю. Однако нечто в той ситуации оставило противное послевкусие незавершенности. Как бы то ни было, добрались до работы. Цзайтян поправил свой новенький костюм, чувствуя себя не в своей тарелке, и у лифтов мы попрощались. Сегодня должен был начаться первый день стажировки, так как у моей начальницы появились неотложные дела. Пока все остальные уже работали в полный рост, нашей группе в 5 человек дали выходной. Я поднялся на 30 этаж и резко свернул направо, где находились рабочие кабинки офисных помещений. Раздался неуверенный голос девушки-секретарши. «Вы господин Сун?» Я обернулся и, взглянув на часы, ответил: «Да». «Я опоздал?» «Нет, вы как раз вовремя. Госпожа Ян хочет вас видеть. Пожалуйста, пройдите в ее офис. Меня одного, вот это поворот». Я не стал тянуть, и, постучавшись, услышал повелительный голос. Вошел. Та же самая атмосфера, что и в прошлый раз. Сладковатый запах клубники, нотки табака и благовоний. Женщина привычно сидела за своим столом, указав мне сесть напротив. Я подошел, поставил рабочий портфель у кресла, расстегнул пуговицу пиджака и сел. Она некоторое время молчала, покачивалась в кресле, а затем проговорила: «Тебя ведь Леша зовут?» «Да, да, госпожа Ян», — уверенным голосом ответил я, пытаясь предугадать, о чем пойдет речь. «Алексей Сун, один из ваших стажеров. Весьма нехарактерная фамилия для славянской внешности», — подозрительно протянула женщина, но прежде, чем я успел ответить, она добавила: «Династия Сун не перестает меня удивлять своими диковинками и экзотическими приобретениями». Она сделала короткую паузу, внимательно осматривая меня с головы до пояса хищным взглядом, и, зажав кончик перьевой ручки между зубов, вопросила: «Скажи, ты рад, что тебя взяли на стажировку в корпорацию семьи Ян, а не Сун, как бы тебе хотелось?» Началось. «Сейчас мы будем ходить вокруг да около, обнюхивая друг другу задницы, словно собачонки, впервые встретившиеся на парковой прогулке. Обязательный ритуал, без которого нельзя было понять, что из себя представляет собеседник. Ведь не спрашивать же напрямую, я прекрасно умел играть в эту игру, набив немало шишек в общении с жирными спонсорами, хотевшими откусить от меня кусок посочнее». «Несомненно», — уверенно ответил я. «Династия Сун обладает воистину впечатляющими достижениями в области телекоммуникации и сотовой связи. Думаю, что смогу не только внести свою лепту в развитие и благополучие корпорации, но и многому научиться у такой успешной женщины, как вы». Вот завернул. Эти слова открыто читались в ее взгляде, да и, видимо, она сама не пыталась их скрывать. Ян Цзичен нажала на кнопку вызова, и через мгновение внутрь зашла ее секретарша с подносом, на котором находились две небольших чашечки кофе. Первую она, конечно же, поставила перед начальницей, а вторая оказалась рядом со мной. Я дождался, пока она потянется первой, и мы отпили. Хороший, крепкий. От одного глотка меня накрыло целой волной энергии. Интересно, как быстро начнется кофеиновое похмелье. Неплохо, да, поинтересовалась она, смотря мне в глаза. «Вкусный», — ответил я, указывая на качество напитка. «Ты ведь любишь пить кофе?» «Издалека заходит, это плохой знак. Однако, прежде чем делать какие-то выводы, стоит дослушать до конца». Я кивну и произнес. «Думаю, что не меньше других. Значит, и кофей не любишь?» — продолжила Ян Цзичен, облизывая верхнюю губу. «В центре есть хорошее, правда, там недавно произошло ужасное событие». «Событие? Откуда она, о черт?» Меня словно окатило ледяной волной посреди морозного утра. В тот день мне не удалось разглядеть лицо одаренного, швыряющегося плазменными шарами, так как все его тело было окутано пламенем. Внезапно оказалось, что этот неизвестный, на самом деле был довольно знакомой мне личностью, а именно моей начальницей Ян Цзичен. Теперь все складывалось. Ее отсутствие, внезапные дела и желание поговорить со мной. Однако... К чему был весь этот разговор? Она меня заметила, я, конечно, выделялся среди других жителей Китая, но обычно действовал куда более осторожно, что в этот раз пошло не так. Ладно, рефлексировать буду потом, сейчас же надо что-нибудь ответить, а не сидеть как истукан. Правда? Изобразив откровение, переспросил я. Я не слышал. Вчера весь день готовился к работе. Да, с фальшивой улыбкой заявила Ян Цзичен. «Значит, ты не любишь пить кофе в центре?» «Точно знала, но почему бы не спросить напрямую?» «Леша, что ты делал в центре города, когда я убивала напавших головорезов?» «Первый же день, а мне удалось вызвать подозрения не просто у коллеги, а у одаренной из рода Ян. На данном этапе с ней не справиться, к тому же еще придется многому у нее научиться. Попробую перевесить чашу весов на свою сторону. Не знаю, я пожал плечами. Может, и был несколько раз, а что?» «Вы любите там отдыхать? Может, тогда в следующий раз у меня получится угостить вас напитком по вашему выбору? Может и получится, и может не только им», — двусмысленно произнесла женщина, а затем, нырнув в шкафчик дубового стола, выбросила запечатанный конверт. Я не спешил брать его, и слегка опустив голову, посмотрел в глаза начальнице. Она швырнула ручку на стол и, пододвинувшись, заговорила. «Ты выделяешься из общей группы идиотов этого набора, но шикарным костюмом и улыбкой тебе не выиграть мое внимание, тем более доверие. Хочешь приблизиться еще на шаг к тому, чтобы получить должность в моем отделе? Впечатли меня». Последние слова она произнесла, бросив выразительный взгляд на лежащий на столе конверт. «Особое задание, только для меня. Неужели она догадалась, что я обладаю некой способностью, помимо родовой, полученной в ходе убийства тени? Нет, пускай Ян Цзичен являлась одаренной, еще никому не удалось раскрыть мой секрет. Если даже патриарх Сун Джао Куан не сумел, то куда уж ей». Я взял конверт, засунул во внутренний карман пиджака и молча кивнул. Женщине наскучил наш разговор, и она взмахнула рукой со словами: «А теперь проваливай, особое поручение». Меня подмывало разорвать конверт на месте и жадно впиться глазами в содержимое, но стоит проявить выдержку. «Я выполню его, каким бы оно ни было, и еще на шаг к тебе приближусь. Пускай ты и стерва, Ян Цзичен, и заслуживаешь порки, но мне есть чему у тебя поучиться». Глава 7. Я откинулся на спинку стула, в своем небольшом закутке в одной из бесконечных офисных кабинок, выстроенные таким образом, чтобы путь до небольшой кухни, кулера или туалета занял у обычных сотрудников прилично времени, тем самым заставляя их как можно реже делать перерывы. Младшие помощники старших клерков имели пускай крохотные, зато отдельные застекленные кабинеты, и таким образом этот факт отделял их от основного планктона. Я давно привык к китайской манере все выстраивать строгими блоками, в целях экономии пространства для и без того разросшегося населения. Да, что уж там говорить, мой месячный доход в сотни раз превышал довольствие рядового китайца, однако я все еще жил в крохотной квартирке. Несмотря на то, что уничтожение тени после экзамена наградило меня уникальными способностями, в корпоративной среде от них не было никакого толку. Когда речь заходила о голых цифрах, то репутация сотрудника выстраивается из того, какую прибыль он способен принести корпорации. Всем наплевать, что ты умеешь кидать огненные шары или запускать руками ураганные ветра. В корпорации главная сила – это деньги, а они в свою очередь намного влиятельнее, чем самый сильный абсолют. По крайней мере потому, что на них можно нанять сразу несколько таких же. Кто бы что ни говорил, у всего есть своя цена, остается только найти ее. Я ослабил галстук, положил портфель на узенький стол, на котором едва помещался монитор компьютера, мышь, клавиатура и полочка для хранения документов. Места еле хватало для того, чтобы разложить письменные принадлежности, но что-то мне подсказывало, часто пользоваться ими не придется. В кабинке по соседству устроилась худенькая, и местами даже миленькая девушка. Она была одной из нашей так называемой группы стажеров, которую привязали к Ян Цзичен. Проблема заключалась в том, что я не помнил ее имени. Девушка в строгой белой блузке, с убранными в аккуратный пучок волосами, выглянула из своей кабинки и дружелюбно помахала тоненькой ладонью. Я улыбнулся и кивнул в ответ, судорожно пытаясь вспомнить ее имя. Ли нет, сю черт, где-то у меня были списки. Нырнул в портфель в их поисках, но к удивлению и там их не оказалось. Может, в пиджаке? Пусто, однако вспомнил, что там находилось письмо с особым поручением от Ян Цзичен. Да, первый денек выдался не таким, каким я себе его представлял. Мне удалось привлечь пристальное внимание своей начальницы, конечно, не без помощи своей второй ипостаси, причем так, что она решила дать мне отдельное от остальных задание. Ну что же, посмотрим, какая честь мне выпала. Я достал конверт, покрутил его в руках, схватил канцелярский нож и вскрыл прямоугольник. Внутри находился всего один лист бумаги, с накрахмаленными уголками, содержимое которого гласило: «Удиви меня». Это какой-то способ подшутить над новичком, или Ян Цзичен была настроена серьезно. С другой стороны, мне еще ни разу не приходилось видеть ее улыбки, к тому же репутация у главного менеджера отдела продвижения и развития новых технологий была та еще. Многие стажеры уходили от нее с седыми висками еще в первый день, так и не приступив к своему заданию. Я решил относиться к этому серьезно, так как мне требовалось пройти путь с самых низов, несмотря на мое истинное происхождение. Когда-нибудь мне придется занять место главы подобной корпорации, и надеюсь, это скоро наступит. К тому времени нужно иметь опыт не только руководства, но и внизового исполнения, чтобы я мог понимать, чем живут местные аборигены. Прошлая жизнь, конечно, помогла с управлением небольшим производством, но одно дело нанять пару десятков работяг, снять помещение и найти точки сбыта, а совсем другое управлять огромным механизмом, где от любой малейшей ошибки все может пойти крахом. Чем я мог ее удивить? Хм, для начала нужно понять, чего она хочет. Такая женщина, как Ян Цзичен, явно не имела в виду себя, когда просила сделать эдакое. Уверен, что остальным стажерам также выдали задание на проверку способностей. Значит, речь шла о чем-то новом, весомом. Плане, который не только в будущем принесет корпорации миллиардные прибыли, но и застолбит мне пожизненное место в качестве незаменимого сотрудника. Осталось только придумать его и предоставить жизнеспособный бизнес-проект. На словах все звучало довольно просто, но Ян Цзичен требовалось нечто большее, чем голая идея. Прежде чем возвращаться к ней, стоит составить тщательно проработанный план. Я выложил на стол телефон, перевел его в беззвучный режим, снял пиджак, закатал рукава и принялся творить. В тот момент перед глазами обрушилась огромная пачка листов, от которой слегка затрясся мой стол. Надо мной навис тот самый мужчина, который ранее занимался распределением новых стажеров. «Сделайте мне на стол», — коротко бросил он и собрался уходить. «А, стоп», — возразил я, прежде чем мужчина удалился. «Что это?» Он остановился, зажмурился и недовольно потер переносицу, а затем ответил: «Твоя работа, стажер, и, если хочешь ее сохранить, закрой пасть и делай, что сказано». «Ага, с тобой мы, видимо, не сработаемся, но на первый раз прощу». Я принялся рассматривать содержимое огромной стопки, которой, казалось, не было конца. На каждом листе содержалось такое количество информации, что на обработку у меня уйдет весь день, а может даже больше. Тогда моя новоиспеченная коллега вновь выглянула из своего закутка и прошептала: «А он не сильно вежливый». «Да, ну можно и так сказать, но сейчас меня это не волнует», — задумчиво ответил я, постукивая кончиком шариковой ручки по стопке бумаг. «Ты знаешь, что это?» Девушка с трудом подняла такую же стопку со стола и, прикусив нижнюю губу, изобразила нервную улыбку. «Уф, ну и тяжело же нам будет, да, но если будем друг другу помогать, то с легкостью справимся». «Да, Леша», назвав меня по имени, я заметил, как на ее щеках заиграл легкий румянец. «Меня, кстати, зовут Сюфен, знаю», — правдиво солгал я, чем вызвал на ее губах счастливую улыбку, а затем переспросил. «Так ты знаешь, что это?» Она кивнула, зажав между губ трубочку газированного напитка и ответила. «Гауниу сказал, что у него какие-то дела, и нам, как его коллегам, придется выполнить часть его работы. Точнее сказать, просто надо сделать слегка побольше. Сломанная челюсть, вот же паскуда. Значит, пока мы застряли на бумажной работе, он отправился по своим делам? Черт, неужели Ян Цзи Чен поручила ему такое же задание? Хотя вряд ли, если бы не связи его отца с династией Ян, он никогда бы не попал на стажировку. Извилин в его голове было ровно столько же, сколько и волос. Я взглянул на часы и обратил внимание, что проплавал в размышлениях уже полчаса, которые мог бы пустить на повышение продуктивности. Ладно, позже выясню, куда отправился этот ублюдок, и каким образом сумел сбросить на нас всю работу. Пускай я и наследник рода, но здесь и сейчас, для них я никто, поэтому в первый день стоит зарекомендовать себя как профессионала. Каждый поступок стажеров рассматривался под микроскопом, а значит, пора приступать. Задание оказалось довольно простым. Все, что от нас требовалось, это исполнить роль своего рода редактора. Вот здесь пригодились высокие баллы по китайскому и английскому языку. Я уверенно пробегался по строкам текста, вынося заметки на поля, и принимался за следующий. Сюфен периодически выглядывала, каждый раз наблюдая, как моя стопка выполненной работы становилась все выше и выше. Это своего рода мотивировало девушку работать еще усерднее, и после третьего раза она больше не высовывалась. Всех четверых, за исключением Гауниу, определили в отдельный квадрат в дальнем углу, причем таким образом, для того чтобы добраться до туалета или набрать воды, требовалось пересечь половину офисного этажа, у всех на виду. Умно. Я не отрывал носа от работы, даже когда желудок напомнил, что неплохо бы подкрепиться. Мне удалось нарастить впечатляющий темп, и редактура встала на конвейер. Стопка постепенно уменьшалась, а другая в свою очередь становилась все выше и выше. Вокруг меня периодически курсировали люди, доносились какие-то голоса. Кто-то заметно ругался по телефону и стучал кулаком по рабочему столу.